А если не скажешь, то я улучшу момент, и когда отец в следующий раз будет дома, расскажу ему все, что ты мне наговорила. Не расскажешь. Вот этого ты никогда не сделаешь. Признать себя сыном Рамзи. Может, папа тогда лишит тебя наследства? Придется тебе съехать и жить с Рамзи. Про тебя все будут говорить ублюдок, дитя любви и бастард. Хватит словарем щеголять, говори. Ну ладно. Я сегодня добрая и не буду тебя мучить. Мама убила Нетти. Должно быть, вид у меня был такой страшный, что Каролина оставила свои прихваты Торквемады и продолжила. Торквемада, Томас. 1420-1498. Глава испанской инквизиции, известный своей жестокостью. Ты же понимаешь, это только дедукция, хотя и в самом ее изощренном виде. Подумай. Инструкции были очень четкие. Маме ни в коем случае нельзя простужаться. Значит, либо она сама открыла окна, либо это сделал кто-то другой. А сделать это могла только Нетти. Допустим, окна открыла мама. Тогда это называется самоубийство. А если забыть о том, что Нетти справедливо называет англиканским пустозвонством, готов ли ты поверить, что мама покончила с собой? Но зачем Нетти стала бы это делать? Из любви, олух царя небесного. Это буря страсти, о которой тебе еще ничего не известно. Нетти любит папу. У Нетти очень страстная, преданная натура. Мама обманула папу. Слушай, знаешь, что она мне сказала, когда мы оставили тебя одного попивать винишко? Мы долго говорили о маме, она сказала: «За все про все, я думаю, для твоей мамы так лучше». Но это ведь не признание в убийстве. Я же не дура. Я поставила вопрос прямо, или настолько прямо, насколько это было возможно, в той довольно эмоциональной ситуации. Я сказала: «Нетти, скажи мне правду, кто открыл окна? Нетти, дорогая, я никому ни словечко. Это ты из преданности папе?» Она посмотрела на меня так странно, как никогда в жизни. А уж она-то по-всякому на меня смотрела и сказала: «Каролина, не смей больше никогда говорить такие ужасы. Даже намекать на это не смей». «Ну так что тебе еще надо?» Она сказала, что не делала этого. Ничего такого она не сказала. Если не она, то кто? Просто так ничего не бывает, Дэйви. Все должно иметь объяснение. А это единственно возможное объяснение. Она не сказала, что не сделала этого. Она очень тщательно подбирала слова. Бог ты мой, ну и бардак. Но согласись, увлекательный бардак. Мы, дети дома, преследуемого роком. Дерьмо это собачье. Послушай, ты тут столько всего натворила. С чего это вдруг мы, дети Рамзи? Не мы, а ты. Мое дело тут сторона. Почему я? Да посмотри на меня. Я стопроцентная дочь Боя Стонтона. Все так говорят. Я на него очень похожа. А ты? Это ничего не доказывает. Очень хорошо понимаю, что тебе не хочется так думать. Делать тебе нечего, вот и городишь всякую чушь. И, по-моему, все это просто гнусно. Обливать грязью маму, а из меня делать незаконно рожденного. Выдумай, что же? Любовь. Что ты знаешь о любви? Ты всего лишь ребенок. У тебя еще даже месячные не начинались. Ну и что с того? Хейвлок Эллис. Хейвлок Эллис, 1859-1939. Английский врач, психоаналитик и писатель. Одним из первых исследовал сексуальные отклонения. Зато с головой у меня все в порядке. В отличие от некоторых. С головой у нее в порядке. Ты всего лишь дрянная девчонка и интриганка. Иди-ка ты, перни в лужу, — сказала моя сестра, которая набралась немало крепких выражений в школе имени епископа Кернкросса. И с головной болью, которая после этого разговора только усилилась, я отправился в свою комнату. Посмотрел на себя в зеркало. Да Каролина просто с ума сошла. Ну, ничего общего с Данстоном Рамзи. Или что-то все-таки есть? Если скрестить нашу красавицу-мать и старую ховертку, получится ли что-нибудь вроде меня? Каролина была в этом уверена. Конечно, она глотала книги взахлеб и была романтиком, но уж никак не дурой. Я совершенно не был похож ни на моего отца, ни на Стонтонов, ни на Крукшанков. Но я улегся в постель обескураженным и никак не мог уснуть. Мне чего-то не хватало, и я не хотел признаваться себе в том, чего именно.